Глава 13. Может, тупо клириками переголосовать, предложила Рина. И что, у него 4 форта в кантоне. Наберет за день 12 голосов. Ежедневно будешь святость сливать. Его надо выкорчевывать, если во фракцию не хочет. Не хочет, упирается, хмыкнул Леша. И не такие крепости брали. Сейчас несколько дней посидит под интердиктом, увидит, с какой скоростью святость сливается, и поумнеет. Или нет, так и так будет раскрываться. Вот именно, подал голос Роберт. Пока вы тут болтали, у него на одном форте интер кончился. Успел 2 ударки отправить, и он опять закрылся. Как оказалось, парень, на котором все поставили крест, оказался очень и очень полезным. Энигма не отличался потрясающей командной работой, и в плане боевки его пришлось подтягивать. Но вот по части травли игрока Роберт был идеальной военной единицей. Полностью прокачанные набег и поджог делали его самым неприятным одиночным противником. Я лишь направил его разрушительную силу в нужное русло, и вдруг оказалось, что Энигма – весьма успешный винтик в большом механизме под названием «Защитники Севера». «Грабить что будешь? Оружейку?» «Нет, я заходил уже на оружейку к нему несколько раз, почти пустая. Ресурсы, хоть кантон покачаю». Кстати, да, от его набегов все были в плюсе. Кантон с недавно построенными большим перегонным кубом и центральной лабораторией синтетических углеводов качался гораздо быстрее. Первая постройка увеличивала выработку алкоголя во всех фортах, а вторая – синтетических углеводов. Схема была довольно простая. Чтобы качнуть ресурсные постройки, увеличивающие выработку на местах, надо было вкладывать еду. Чтобы пищевые здания – ресурсы. Исключения были, например, для улучшения производства турелей требовалось жертвовать уже оружие. Его Энигма тоже вытаскивал с ограбленных фортов, хотя получалось и не так много. Все же у игроков до ранга генералов с производством бластеров и плазмоганов дела обстояли не блестяще. Вот ресурсов и еды и тех было в достатке. Теасден не был исключением. Правитель кантона Горный 7, тот самый, что ответил отказом присоединиться к атаке на Шаруха, оказался плохим бойцом. Ничего существенного нам противопоставить он не мог. В какой-то момент я даже поблагодарил судьбу за то, что Теасден отказался присоединиться к нашей фракции. Но когда правители Горного 6 и Горного 5, Максим Леорик и Тахей Ката Катана стали частью защитников Севера, я понял, что оставлять белое пятно в своем тылу просто бессмысленно. Поэтому мы устроили охоту. Цель была очень простая. Тот, кто первым возьмет кантон Горный 7, тот и станет его правителем. И появилось даже 2 кандидата – Энигма и Рамирес. Последнего, кстати, удалось уговорить повыситься и открыть еще свободный слот на один форт, после чего в Горном 7 на одного жителя стало больше. Роберт заехал туда еще раньше, парень показывал невероятные способности в восстановлении ударок. Признаться, я бы сам не отказался еще от одного кантона, но свой слот на форт я получу только со следующего звания. И как только сегодня взял лейтенанта первого класса. Поговорив с Ши, ставшим моим козырем в рукаве, решили, что я заберу его форт в кантоне Горный 9, а он двинется ближе к центру, осваивать новые территории. Потом, если что, таким же образом передаст свой форт кому-нибудь из моих. Понятие «мои» теперь сильно разнилось. К примеру, я доверял тем, кто был со мной с самого начала. Леше, Рине, Виллиану, Геймору, Баруну, который оказался мужиком с особенностями и чудовищным самомнением, но все же вписывающимся в команду. К новичкам относился спокойно, без особого фанатизма. Стоило еще определиться, что это за люди. Прибывших было не сказать, чтобы много, но и немало. Леорик, он же Максим, в ранге полковника, правитель кантона Горный 6. Русский, бог весть каким образом оказавшийся в 4-м доминионе. О себе рассказывал мало. Учился, работал, были нужны деньги, заключил контракт. Сказать по правде, если бы не кантон, который он держал 3 фортами, я бы его не взял. Он хоть и производил вполне приятное впечатление, был ни рыба, ни мясо. Тахей Ката с ником Катана, бригадный генерал с 6 фортами и 1 кантоном Горный 5. Прямой и честный, зачастую даже слишком. Как по мне, так немного так-то японцу бы точно не помешало. Как оказалось, именно по этой причине он прошел великое множество фракций и даже 2 альянса. Не признавал никаких авторитетов, но при нашем диалоге случилось невероятное. Мой стиль общения и я лично Тахею понравились, поэтому пока проблем с ним не возникало. Просто к нему нужен был особый подход. Густаво, у которого ник был таким же, как и имя, этот подполковник мне не нравился совсем. Но его положительные качества перечеркивали личные отношения. Дисциплинирован до дрожи, схватывал все на лету, Помогал гильдийцам, чем мог, инициативный опять же. Как раз это все и отталкивало, складывалось ощущение, что больше всего Густава попросту хочет выслужиться, быть на хорошем счету. Тем более мне, как человеку, повидавшему многое, идеальные люди никогда не нравились. Обычно, если под такого копнешь, то столько дерьма польется. Нужно только правильную лопату подобрать. Рикардо с ником Зверюга был самым перспективным, на мой взгляд, приобретением для фракции. Новый игрок, присоединившийся только с наступлением третьей эпохи, как и я в звании лейтенанта первого класса, Зверюга, несмотря на игровое имя, оказался добрым умным дядькой, который, впрочем, в определенных ситуациях мог и по морде съездить. Он стал своего рода совестью фракции, и что самое интересное, с этим никто не спорил. «Роберт, а ты откуда войска отправил?» – вдруг спросил Рамирес. «Снизу в лоб, как обычно. Это же нубские фермеры, у них форты все стандартные, забьют башнями до дота, а там первый ряд снимешь и все, надо силовые поля оставить. А чего спрашивал-то?» «Да я тоже успел отправить ударку, причем серьезную, но у меня на разрушение». «Зря, время какое? 13 минут, мои же издалека идут». «Да, после грабежа и поджога будут». «Отчеты киньте мне», — вмешался я. «Само собой, шеф», — усмехнулся Энигма. Я переключился на карту и стал в очередной раз смотреть на расстановку наших сил. «Итак, пока у нас в наличии 4 кантона, если все получится, то в скором времени приберем к рукам и 5-й и будем продвигаться дальше». Проблема заключалась в том, что еще через 3 кантона виднелся первый цветной округ. Там начинались земли волков Альянса 3, владевшего тем дистриктом, где мы находились. Как они к нам отнесутся? Пока мы не будем представлять опасность никак. А вот как только они разглядят в нас соперника... Радовало одно, по сообщениям моего засланного казачка Сереги, волки развязали войну с хамелеонами. И на то была причина, 3-й и 10-й Альянсы были ближайшими соседями. А соседство – дело, требующее взаимной работы и уважения. Тем более оба дистрикта входили в один лимитров, пока еще ничейный, и от противостояния двух альянсов зависело, окрасится 5-я часть мира в серый или бирюзовый цвет. Естественно, воевать на 2 фронта волки не захотят. Это с одной стороны. С другой, нас ведь и фронтом назвать можно с натяжкой. Самые слабые фракции фермеров 3-го альянса сильнее нас всех, поэтому пока в конфронтацию с серыми вступать нельзя. Можно даже оставить кантон одного нейтрала как прослойку между нами и волками, чтобы чуть отодвинуть соседство и одновременно с ним напряжение. Вернулся к своим баранам. За прошедшее время я проделал поистине титанический труд для получения звания лейтенанта первого класса. Прошел 4 ступени, получил 12 очков исследований, 8 из них сразу вложил в переброску, и теперь бойцы передвигались с максимально возможной скоростью. Другое дело, что фактически и войск у меня не было, кроме как нанятых стрелков в форте. Надо было срочно искать вассалов, но в какой стране обитали те, кто меньше меня в звании, оставалось пока загадкой. Открыл очень важную и полезную для любого боевика ветку – дроны. Конечно, пока было совсем не прокачано, очищенное топливо, ускоряющее передвижение летательного разведывательного аппарата, внешне похожего на увеличенный автоматический коптер. Да и сам юнит оказался всего лишь один, но я бы мог теперь обследовать логово и слабые лагеря, а оставшиеся очки влил в инженерию. Рамирес давно плакался, что ему надоело присылать почти пустые транспортеры с крохами ресурсов. Не скажу, что это существенно улучшило ситуацию, но теперь склад вмещал 14 тысяч единиц ресурсов каждого наименования, столько же еды, 2400 алкоголя и 24 каждого вида оружия. Звание лейтенанта первого класса принесло еще один неожиданный бонус. Я даже упустил момент, когда дисплей механической руки разродился текстовыми строчками. Уровень 5. Необходимо повысить звание до лейтенанта первого класса. Выполнено. Получен мгновенный микрочип шахты тугоплавких металлов. Уровень серебро. Позволяет бесплатно разместить шахту тугоплавких металлов. Мусор, а не миник, но в конце концов выяснилось, что 5 микрочипов можно обменять на очки. А вот на последние можно уже купить что-то стоящее. Уровень 5 открыт. Следующий микрочип через 2 дня 12 часов 59 минут. Уровень 6. Получить на игровой счет более чем 100 единиц. Выполнено. Получен мгновенный микрочип, выполненный контракт. Уровень золота. Следующая торговая операция будет завершена мгновенно. Уровень 6 открыт. Следующий микрочип через 1 день 23 часа 59 минут. О, вот это замечательно. Хоть и разовая штука, но довольно крутая. Осталось всего ничего, торговые боты изучить, ну и добычу ресурсов прокачать, чтобы было что продавать. Пока же все шло на строительство обороны форта. Уровень 7. Необходимо повысить звание до подполковника. Не выполнено. Ну хотя бы улучшил приток миников. Теперь будут приходить на сутки быстрее. Раз уж начал думать про оборону, переключился на строительство башен. Угол, тот, что прикрывал одну единственную турель, был полностью достроен. 5 башен-платформ, могучих и неприступных, соединены стенами. За ними, по совету Рамиреса, надо было строить остальные здания, например, генератор для силового поля. Но пока у меня возводился уже следующий угол из таких же 5 башен. После предстояло соединить их между собой, и первая линия обороны с северной стороны будет готова. Поставил пару площадок для увеличения численности военного контингента в форте. После инженерии я намеревался начать исследовать возведение, увеличивающее скорость постройки всех оборонительных сооружений. Вот только надо будет вложить пару очков в сооружение форта, прежде чем откроешь нужную ветку. Зато были и положительные сдвиги. Я заполнил всю ветку экзоскелета и заслужил новую способность. Получено умение дезориентация. Создает 4 ваших голографических изображения, которые будут существовать следующие 12 секунд или пока им не нанесут урон, сопоставимый повреждению при смертельном исходе. Теперь открылось еще 2 ветки – оборона дота и оборона башен. Немного подумав, решил, что дот все же является более важным, чем башни. Это последний рубеж для обороны. Тем более я не представлял себя бегающим среди первой линии и применяющим чудо-умение. Так можно и под обстрел попасть. Получено умение «Энергетический щит». Полностью защищает дот от дальних атак в течение 9 секунд. Может быть разрушен 12 выстрелами нейтронных пушек. Ну да, что-то подобное я и ожидал. Зато узнал, что, оказывается, нейтронные пушки можно направлять на дот. Все время думал, что они используются исключительно для уничтожения стен и башен. «Форт!» – требовательный голос прервал мои размышления. Так говорить мог только Леха, нагло протягивая гласную. Эх, надо было продлить ему испытательный срок еще на неделю. Ведь ходил тише воды ниже травы. А как только его личная обструкция закончилась, и он восстановился в звании офицера, то все вернулось на круги своя. Случилось что? Случилось. Энигма грабанул дурачка этого, потом поджогом уничтожил 8 зданий. Ну и? В этом и заключался план. Ага, а потом я прошел своей атакой, прямо до дота, всех юнитов уничтожил. Ну, замечательно, только к чему все это? Он успел закрыться интердиктом, героя сейчас не пошлешь на уничтожение. Форт, посмотри отчет. Я недовольно кликнул по всплывшему уведомлению. Вот прибывает множество ботов. Позади летят громоздкие и вытянутые, в отличие от десантных, кораблей. В них находятся те самые нейтронные пушки. Транспорт доходит до точки сброса, и открываются гигантские люки внизу. Будто гигантские пауки, пушки приземляются с высоты 30 метров на вытянутые крепкие основания. 4 ноги, как живые, врастают в землю, башня прижимается ниже, настраивая систему наведения. Следом подоспевает живая сила. 3 бота, кажущихся на фоне своих собратьев мелкими жуками, бухают крышками и вперед выдвигаются стрелки. Ближников Леха специально расположил дальше, чтобы прежде чем те приблизятся к доту, успели поработать пушки. Так и получилось. В режиме синхронизации от канонады нейтронных пушек заложило уши. Первая линия обороны была смята до этого, вторая оказалась неотремонтированной. Не знаю, что случилось у правителя Горного 7, может, попросту кончились тугоплавки и металлы, но полуразрушенные башни оказались уничтожены после 3-го залпа. Перед последней линией, за которой был только дот, образовалась небольшая заминка. Пехотинцы уже вырвались вперед, и теперь под обстрелами автоматической пушки и оставшихся в живых стрелков погибали. Не так быстро, чтобы обороняющийся смог выстоять. До того, как окажутся разрушены башни, турели все же работали по нейтронным пушкам. Но большое количество последних играло свою решающую роль. Однако тут подоспела помощь. Сначала я увидел несколько разрывных гранат, упавших словно из ниоткуда, под ноги растерявшимся пехотинцам. Мгновение, и отсеченные взрывом конечности раскидывает вокруг, обдавая брызгами крови оставшихся в живых сослуживцев. Мощному отпору вторит давящий на мозг свист. Сверху хищником падает самонаводящаяся ракета, уничтожая с 30, а может и больше юнитов. И только тут до меня доходит, это не стандартная оборона. Нету системы гранат и ракет. Это активация умений, таких же, как у меня, только заточенных на атаку. Задаю камеру показать детально дот, и у меня перехватывает дыхание от невероятной удачи, а по сути глупости обороняющегося. Наверное, у него было мало людей в форте, и он увидел три атаки без героя, то есть знал, что крепость в любом случае не уничтожит. Только каким надо быть идиотом, чтобы не понять главного? Я оглядываю его легкую броню, которую он не удосужился прокачать даже до экзоскелета. Глупый, глупый парень. Вон какую пушку себе отгрохал. Держу пари, он один может человек 50 положить. А о своей жизни не позаботился. Не подумал, что после смерти простой системной процедуры, безболезненной для него, он будет восстанавливаться 12 часов. Много ли для обычного игрока? Сущий пустяк. А для того, кто наложил единичный интердикт на все свои форты, очень большой срок. Один клерик дает 4 часа интера. Всего 4, поэтому у нас будет достаточно времени, чтобы забрать себе кантон. Досматривать глупую оборону, подарившего нам все свои форты правителя, не стал. Раз Рамирес сказал, что прошли, значит прошли. Щелкнул по зеленому отчету об успешно выполненной операции и переместил в прочитанное. «Внимание всем, это срочно! Нужно подготовить 4 ударки с героями и около 9 обычных для разрушения фортов. Игрок на перерождении, поэтому таймить не надо». «Кого бить-то?» – спросила Рина, далекая в последнее время от боевых действий и занятая подбором и обучением новых членов фракции. «Правителя кантона Горной 7. Сделаю». «Нет, я сам разберусь». «Новички, соблюдайте субординацию. Атака будет проводиться старым составом», – сказал Рамирес. Общая конференция взорвалась возмущенными возгласами. «Ши, я уже не знаю, что делать. Чем больше мы становимся, тем больше фракция похожа на стадо, а не на команду. Все игроки как звенья цепей, расходящихся в разные стороны. А соединены они через одно общее кольцо – тебя. Так не должно быть. Если ты хочешь, чтобы они стали командой, тебе надо соединить все цепи. Выдернешь кольцо, но цепи не упадут на землю». Мы сидели возле моего одноместного флайера, облокотившись на башню-платформу у форта Франциско. Я мял в руках стебли сухой травы, а он многозначительно смотрел вдаль, изредка поглядывая на меня. «Тебе бы книжки философские писать», — хмыкнул я. «А если на всеобщем доступно и понятно, как для ВПСника? Если так, то ты правильно сделал, собрав их всех в кантоне. А что оставалось делать? Вместо организованной атаки я получил сборище индивидуалистов, кичащихся своими боевыми навыками. Катана сразу без обиняков высказался в репертуаре: «Один я, космодесантник, стою тут в белом парадном мундире, а вы все никто». Не ожидая особого приглашения, в бутылку сразу полез Леорик, аргументируя свою речь крепкими словами. Слава богу, понятными только мне и Лехе, как представителям русскоязычного мира. Моя старая команда, вместо того, чтобы благоразумно направить на путь истинный горячих ребят, тоже стала качать права. Отличились здесь Георгис, Аймар и Леша. Арина по первому времени пыталась примирить враждующие стороны, но потом, следуя примеру самых благоразумных, попросту замолчала. Мне не оставалось ничего, как назначить общий сбор через полчаса в моем кантоне. Вот только какие слова я должен был сказать, чтобы они произвели одновременно оглушающий и воодушевляющий эффект? Непонятно, поэтому и отправился к мудрому и повидавшему многое Ши. «Если строго по делу и без философии, — задумался Франциско, — разбей свое общее стадо на группы, примерно по 3 человека. Думаю, у тебя уже точно образовались свои компании по интересам». «Да, Леша тусуется вместе с Аймаром и Георгисом, Рина с близнецами и Самаром. Новенькие пока не успели никуда примкнуть, и такое ощущение, ненавидит всех одинаково. Может, только за исключением Рикардо, он мужик с понятием». «Тогда все еще проще. Рамирес будет работать с Энигмой и Анодом. Барун возьмет к себе Леорика и Катода. Рина объединится с Георгисом и Катаной. И последняя группа, кто там остался? Самар, Густаво, Зверюга. Замотивирую ребят работать вместе. К примеру, те, чьи атаки будут наиболее сбалансированы, стаймированы и получат наименьший ущерб, получат кантон». «Да, только кантон один, а игроков в команде 3. «Ты же лидер. Если присмотришься, то увидишь, что в каждой команде есть человек, которому сейчас этот кантон нужен больше всего». И он был прав. Я пробежался по каждой команде и тут же выделил претендентов направления. «Что, тебя не пытались выносить?» — решил я сменить тему. Бросили две таймированные атаки, я сразу закрылся. Ударки отбил. Разломали мне две башни на первой линии, но ничего серьезного, почти починил. Я завистливо вздохнул. Каждая башня платформа, а на первой линии у всех стоят именно они. У меня возводились чуть больше суток, Ши отстраивался гораздо быстрее. А что по поводу нашего плана? Готов ехать в центр? Что мои вещи, надел фуражку и уже стою у небоскреба, жду флайер, рассмеялся Франциско. Но сразу посерьезнел и продолжил. Я готов выдвигаться в любой момент, только отдам тебе форт, чтобы слот освободить. Но тогда нужно, чтобы у каждого было место для заселения, а лучше, чтобы не одно. Действовать нужно будет быстро и жестко. Только тогда получится взять под свой контроль большое число кантонов. Что твои? Ответ на этот вопрос меня очень и очень интересовал, но одновременно с этим я его боялся. Размышляют. Они разбросаны сильно, но готовы переезжать, когда будет команда. Они к этому делу уже давно привыкшие, только их надо заинтересовать. Ты понимаешь всю ответственность? Понимаю, как только бурые увидят, кто нам помогает, на нас обрушится весь их гнев. Верно, поэтому нужно выждать стратегически нужный момент, думаю, он скоро настанет. Ты честный человек, Андрей, он грустно улыбнулся. Это и хорошо, и плохо. Честный по отношению к определенным людям, но далеко не ко всем. Я даже в своей фракции расслабиться не могу. Так что ты попросту недооцениваешь мою актерскую игру. Думаю, как и держу победу в третьей эпохе, в кино подамся. Как думаешь? Думаю, что крепко тебя приложили на возрождение. Еще парочка таких оживлений, и будешь мороженое продавать, а не лицедействовать. Думаю также, что много мы уже болтаем, а тебе еще ехать, из кусочков пазла создавать команду. Добро, счастливы, Ши, мы ударили по рукам. И летай ко мне пореже, лучше по видеосвязи. В кантоне много людей, и у всех есть глаза. Да ладно, тут точно все свои же. В ответ Франциско склонил голову на бок и неуверенно пожал плечами. Внутри кабака царило легкое возбуждение. Старички разбились на группы. Во главе первой был Леха, второй заведовала Рина. Они негромко переговаривались, многозначительно поглядывая на своих сагильдейцев. Новички сидели чуть отстраненно, каждый обособленно, напряженно всматриваясь в собравшихся. Лишь Рикардо с интересом оглядывался, раньше его в кантон не приглашали. «О, Форд, что за собрание?» – встрепенулся Рамирес. «Организационное», – проговорил сквозь зубы и посмотрел на веселого Леху так, что замолчали все вокруг. Тяжело ступая, дошел до стула и уселся на него. «У нас нападение через 44 минуты, а вместо стройных рядов войск в атаку пойдет стадо». «Форд», – подал голос Леха. «Я не договорил, сегодня будем работать группами. Чья команда покажется наиболее дисциплинированной и потеряет меньше юнитов, получит кантон, ясно?» Энигма осторожно поднял руку. Собственно, я догадывался о его вопросе, поэтому ответил сразу. «Кантон получит кто-то один из всей группы. Кто именно, буду решать лично». Рука незамедлительно опустилась обратно на стол. «Составы групп. Первая. Рамирес, Энигма, Анот. Командир Рамирес. Вторая. Барун, Леорик, Катот. Командир Барун. Третья. Барбадоса, Пента, Катана. Командир Барбадоса. Четвертая. Кайри, Густаво, Зверюга. Командир Кайри. Вот теперь все. Вопросы?» Сразу взметнулось несколько рук, одна из которых была Лехина. Я специально проигнорировал своего офицера, начав с ближайших. «Андрей, я не хочу быть под предводительством женщины», — сказал Тахей. «И вообще я хочу возглавить группу сам. У тебя есть опыт организаторской работы?» «Нет, но...» «Ты очень хорошо воюешь, я довольна. Сколько атак ты стаймировал до того, как мы познакомились?» Тахей наконец замолчал. «Рина лучший боец из вашей команды и более опытный руководитель. Если я назначил ее командиром, значит, на то были причины. В том, что касается фракции, у меня нет личных пристрастий. С Риной ты можешь стать более сильным. Если не согласен, вон там дверь». Тахей насупился, глаза его сверкнули пламенем, но он ничего не сказал. «Рикардо, что у тебя?» «Андрей, у меня даже нейтронные пушки не открыты. Лишь пехотинцы на третьем уровне, да стрелки». «Надо же, человек уже до пехотинцев добрался. Хотя звание как у меня, единственное, может, на одну степень повыше». «Забиваешь одну атаку пехотинцами и стрелками, помогаешь живой силой. Соотношение юнитов уточнишь у командира группы». «Это сделаем», – заулыбался Зверюга. «Густаво?» «У меня с таймом неважно. Значит, командир будет лично руководить твоим таймом». «Самар, я смотрю, у тебя тут команда мечты подбирается». Все дружно захохотали, даже Тахей хмыкнул. Я перевел взгляд на Леху. Что ж, сколько поврежденный реактивный двигатель не охлаждай, а конец будет... Рамирес. Форд, а у нас команда неполная, а нода нет. Только теперь я заметил, что коалиция близнецов действительно представлена лишь на 50%. Геймер сидит на своем месте, поблескивая двумя красными линиями своей эмблемы на мундире слева, а его братец отсутствует. Что-то новенькое. Заболел или это намеренное действие? Странно, всегда считал, что с братьями у меня достаточно хорошие отношения. Готовь свою атаку, исходя из имеющихся сил. Что еще? Все завертели головами, переглядываясь друг на друга. Тогда все по местам. Командиры создают конференции и организовывают атаки. Рина, я у тебя геймера на пару минут украду? Без проблем. Барбадоса только недавно перестала сгорать со стыда каждый раз, когда я на нее смотрел. Про ее выходку мы не заикались. И теперь Рина почти вошла в прежний рабочий ритм. Мне такой подход был только на руку. Хотя машинально рассматривая уходящую фигуру в обтягивающем мундире, почему здесь у женщин вместо брюк бриджи с высокими сапогами? Я задумался, а не совершил ли ошибку, отказав Барбадосе? Нет, все правильно, всему свое место и время. Я повернулся к Катоду и пристально посмотрел тому в глаза. Брат где? Не знаю, Форд, клянусь, не знаю. Утром к нему летал, потом позвонил, не берет. Как давно он пропал? 5 часов прошло. И ты молчал? Геймер виновато вжал голову в плечи. Может, его на перерождение отправили? Никаких атак не было, у нас же форты рядом, я бы заметил. А если в ударке вместо героя сам пошел? На кого? Резонно. Братья в последнее время занимались исключительно обрастанием жиром, то есть прокачкой исследований и накоплением славы для повышения в звании и нового слота. Еще забивали ударки, но это делали все. Никаких военных действий не вели. Так что же произошло с Виллианом? Я посмотрел на карту. Все форты Анода 4 штуки стоят, как и раньше. Только когда они вдруг все стали бирюзового цвета? Нажал на один из них. Анод, полковник. Фракция «Помощь фронту», Альянс 10. На планшете запоздало появилось сообщение. Игрок Анод покинул фракцию «Защитник Севера». Хамелеон ушел к хамелеонам. Можно было даже улыбнуться такому каламбуру, только вот почему-то мне было совсем не до смеха. Молчаливо развернул планшет к геймеру. «Это для тебя такая же новость, как и для меня». «Какого?» «Ого, оказывается, и в восьмом доминионе умели ругаться. Надо будет потом выяснить, что означают последние два слова». «Хорошо, давай группе, а я пока подумаю, что делать».